Дорогая В.Н., мир вам. Спасибо за гостинцы. Зачем вы затрудняете себя и других посылками? Мы вас и так помним. Живем по-старому, нового ничего. О всяких вопросах ваших, касающихся внутренней жизни, скажу одно. Живите тихонько, как живете, и как Господь приведет. Никого не обижайте и не судите. Где представится случай, окажите любовь к ближнему по силе своей. В недостатках своих сокрушайтесь пред Богом, предавая себя и всех Его святой воле. В учителя не лезьте, а спросят, искренне ответьте, как сумеете, со внутренней молитвой. Будьте проще. Открывайте себя всю Богу. В мелочах своих не копайтесь. Все мы грешны и надеемся на милость Спасителя. Зачем суетиться? Не устанавливайте себе обязательных правил, а по совету Варсонофия Великого делайте понемногу, к чему есть влечение. Немного помолиться, почитать псалтирь или акафист, немного почитать, потрудиться, погулять это и от себя. Так и проведете день. В чем погрешите, просите прощения. Господь да поможет вам. Будьте здоровы. Все наши кланяются вам и благодарят. Привет всем знакомым и благословение Божие вам и всем. Никон. 18 ноября 1955 года. Странник есть у ЕП. Привет ей, если увидите.